Глава 11. Берег или море. Поездка Гурьева к Литте увенчалась полным успехом. Дмитрий Александрович сумел поговорить с мальтийским рыцарем и действительно нашел уважительную причину для начала сношения его с русским посольством в Неаполе. Литта на другой же день обещал приехать к Скавронскому. Сам граф Павел Мартынович встретил мальтийского рыцаря на лестнице и провел его в свой кабинет, где дожидался их Гурьев. Но они делом не занялись. «По русскому обычаю, граф, — заговорил Скавронский, — прежде дела посольство пригласит вас прямо в столовую, запросто, как дорогого гостя». «А мне некогда», — попробовал было возразить Литта. «Я с минуты на минуту жду поднять паруса, и потому должен вернуться на корвет как можно скорее». Но Скавронский замахал на него руками, заговорил, запросил и, снова сославшись на обычай, сказал, что ни за что не отпустит гостя и не станет вступать с ним в деловой разговор, не покормив его предварительно. Толстый, знакомый уже Литте Подеста, появился в это время у двери и с важным поклоном заявил, что кушать подано. Скавронский схватил Литту под руку и почти насильно повел его в столовую. Столовая, куда ввел Скавронский своего гостя, была вся заставлена цветами и растениями, и все стены ее были покрыты полками с массивную золотою и серебряную посудой. Круглый стол, тесно уставленный серебром, фарфором и хрусталем, был накрыт на 4 прибора. Почти в то же время, как граф Павел Мартынович, Литта и Гурьев входили в столовую с одной стороны, дверь на противоположном конце отворилась, и в ней показалась графиня Скавронская, против своего обыкновения пышно разодетая, такая, какой муж уже давно не видел ее. При первом же взгляде на графиню Литта должен был сам себе сознаться, что все слышанное им про красоту Скавронской было не только истинной правдой, но что графиня на самом деле была еще лучше, чем говорили про нее. Граф Павел Мартынович с самодовольной торжествующей улыбкой познакомил своего гостя с женою, как бы говоря ей этой улыбкой. «Вот видишь, мой друг, я обещал и исполнил свое обещание». Странное дело. Граф Литта, сколько раз уже на своем веку видавший близко опасность и на море, и в перестрелке, и в рукопашной схватке с алжирцами, и никогда не робевший перед смертью, с которой судьба часто ставила его лицом к лицу, почувствовал с первой же минуты какое-то особенное, похожее на смущение чувство перед этой красавицей далекого, холодного севера. Он ощущал совершенно особенную неловкость, и когда здоровался с нею, и когда сел за стол и, расправив салфетку, заложил ее конец за верхнюю пуговицу своего камзола. Его глаза опустились, он потупился, и, сердясь на самого себя, готов был в один миг даже покраснеть, как мальчик, но сделал над собою усилие и пришел в себя. Он не мог знать, что в это время лицо его как раз выражало совсем противоположное, и он казался не только спокойным, но даже равнодушным, холодным. И эта холодность его заставила слегка, в свою очередь, робеть и хозяев, и Гурьева. Литте вдруг стали ясны с первого же знакомства со Скавронскими все их семейное положение и роль, которую играет тут сам богач-граф, и почему его жена никуда с ним не показывается. Он не мог не видеть, как она страдала при каждом неловком слове мужа, как силилась скрыть свою досаду и как старалась загладить впечатление, производимое им. Лита понял, что она не только красива, но и умна, и еще внимательнее взглянул на нее. Графиня случайно поймала этот устремленный на нее взгляд его и внезапно потупилась, и легкая краска покрыла ее лицо. Первую женщину встретил теперь Лита, в присутствии которой казался себе совсем другим человеком, и она словно бы совсем не похожа на других. «Нет, решено», — думал он, глядя на графиню. «Вздор, пустяки. Завтра, если только будет попутный ветер, мы выходим в море».